Глава 35. Телефон я купила по дороге и вернулась домой около 5. Уже у двери я вспомнила, что ключей у меня нет. И если Андрей не вернулся, мне придется ждать на улице. Но он открыл сразу, как я постучала, и уставился на меня такими глазами, что мне стало стыдно. «Кармен, где тебя носило?» Он заметил сумку на плече. «Я же просил подождать! Сходили бы вместе!» Стесняясь, я положила руку на шею, как будто почесывая ее, и закрыла пластырь ладонью. Вошла в прихожую, пряча глаза, и бросила сумку на пол. Я была готова признаться, но, встретив серьезный взгляд, смешалась и сбежала на кухню, чтобы выгадать лишнюю секунду. Мне было чем заняться – переставить сим-карту в новый телефон. К Андрею я повернулась здоровой стороной шеи, да еще волосы закрыли пластырь. А может, не заметит? Не обратит внимания? «Кармен!» Начал он таким непривычно убитым тоном, что я встревоженно обернулась. «Ты знаешь, где Эмиль?» «Почему ты спрашиваешь?» Пробормотала я. Андрей поджал губы. Одет он был так же, как когда мы расстались. Наверное, сам только пришел. Он поигрывал телефоном в руке и почему-то смотрел в пол. «В чем дело?» «Когда ты видела его в последний раз?» «Жестко, как следователь», — спросил он. Я молчала, боясь отвечать. Сказать правду страшно, а лгать не хотелось. Патовая ситуация. «Да что случилось?» — наконец выдавила я. «Ночью кое-что произошло. Я хочу знать, ты его видела?» Он взглянул мне прямо в глаза, слегка из-под лобья. И я поняла, что врать бесполезно. Он уже догадался. Он дышал осторожно, словно что-то носило в воздухе. Мои уловки с пластырем бесполезны. Андрей уловил запах крови. «Подойди ко мне», — предложил он. Пока я думала, что делать, он приблизился и сам отвел волосы назад. «Не хочешь говорить, да?» Андрей резко оторвал пластырь, и я зашипела от боли. Рану дернуло. Он схватил меня за горло, заставил откинуть голову. В жесте не было мягкости. Он рассматривал укус так, словно ему предоставили доказательства измен любимой жены. «Я разрешила», — прошептала я, заметив, как меняется выражение его глаз. Там появилась незнакомая темнота вместо наигранного веселья, с которым он свыкся за годы, пока изображал из себя молодого. Сердце ёкнуло от страха. Я ведь его совсем не знаю. Совсем. Я знакома только с маской для публики, за которой прятался настоящий Андрей. «Разрешила?» — переспросил он. «Ты разрешила себе укусить смертельно раненому вампиру? Я не ослышался!» «Мне больно!» Я попыталась убрать его пальцы с горла. Андрей отпустил сам, но только для того, чтобы поймать меня под мышки. Он неожиданно посадил меня на стол, и мы стали одного роста. Андрей смотрел прямо в глаза. «Кармен, давай я тебе кое-что объясню». Судя по выражению лица, объяснение мне не понравится. «Ты мне не подруга. Ты моя девушка. Понимаешь, что это значит?» Я сглотнула. Если честно, ни черта я не понимаю. Андрей поставил руки по обе стороны от меня и так низко наклонился, что я чувствовала разозленное дыхание на губах. Сердце неприятно заныло от холодка внутри. «Если я потребую его не кормить, ты не послушаешь. Поэтому давай договоримся так. Еще раз, я тебе даже слова не скажу. Сразу убью Эмиля». От напряжения задрожала шея. Похожие слова мне сказал и муж когда-то. Только он бесился, а Андрей был спокоен. Ему я поверила. «Ты можешь попытаться меня обмануть, но увижу на тебе прокол или еще укус, и ему конец. Договорились?» Он улыбнулся, когда я кивнула. «Тогда все хорошо». «Ты тоже меня обманул», — заявила я. «В городе пожиратель, а ты скрыл». Что на это он скажет? Я злилась, но пока держала злость в себе. Почему-то все мужчины считают, что стоит им разок оказаться с женщиной в постели, как она принадлежит им с потрохами. Андрей не стал приятным исключением. «А потому что это не твое дело», — отрезал он. «Откуда узнала? Неужели Эмиль сказал? Что с ним? В каком состоянии?» Последние вопросы удивили, и я подняла брови. Чуть заметно, в последний момент справившись с выражением лица, но, кажется, выдала себя. Мы, как два опытных афериста, пытались переиграть друг друга. «Откуда ты знаешь, что...» Я осеклась на полуслове. «Что с ним что-то случилось?» Он ведь сразу это сказал, а я не заметила, испуганная тем, что он заметит укус. Откуда ему знать, что Эмиль смертельно ранен? В первое мгновение я решила, что он следил за мной. Но Андрей не стал делать тайну, а покопался в телефоне и протянул мне. «Я ведь не просто так домой ходил, Кармен. Я слил записи с камер. Эмиль пришел после нас и нарвался». Когда я взяла телефон, запись уже шла. Не очень качественная, но понятная. И я не хотела на это смотреть. Хорошо хоть без звука. Потому что, как и Андрея, Эмиля за горло держали на столе, вдавив ствол в глазницу. И он тоже не мог освободиться. Но как-то он выжил. И поэтому я смотрела, чтобы узнать финал. Эмиль пытался сопротивляться. Он не из тех, кто быстро сдается. Закончилось все выстрелами в упор. Сначала в грудь, затем в голову. Эмиль бы погиб, потому что вампир собрался полностью разрядить магазин. Но то ли уже посчитал его неопасным, то ли и вправду почти добил, но отпустил его. Вместо того, чтобы обмякнуть на столе, Эмиль резким броском вцепился ему в горло и конвульсивно дернулся. Так, бывает, прыгают животные, загнанные в угол. Эти зубы я знала по своей шкуре. Их достаточно, и они остры, чтобы порвать. Несколько секунд вампир пытался отодрать Эмиля от себя, но тот только крепче стискивал челюсти. По-моему, уже в агонии. Потом Десмодов отшатнулся и упал на спину под его весом. Отошел Эмиль быстро и выбежал из комнаты, пригибаясь, словно по нему стреляли. Десмодов встал, зажимая рану ладонью, и вышел следом. «Еще записи есть?» — спросила я, размышляя, что это было. Картинка по-прежнему не складывалась целиком. Допустим, мой пистолет Эмиль подобрал в коридоре. Но как с такими травмами сумел свалить, если Десмодов висел на хвосте? «Зачем тебе еще?» «Так что с ним, Кармен? В каком состоянии был, когда ты его увидела? Я так понимаю, он к тебе пришел?» Я задумчиво гукнула, пытаясь мысленно восстановить путь. Штору он сорвал на первом этаже, и теперь я поняла, зачем. Зажал ею раны, чтобы не оставить кровавый след. Но что произошло потом? «Пришел, громко сказано», — пробормотала я. «Он уже был дома, абсолютно невменяемый, прятался в ванной. Мне показалось, он умирал». По дороге он еще нормально себя чувствовал. Мог думать. Позвонил Феликсу. Потом состояние стремительно ухудшилось. Судя по видео, на столе он тоже был не в себе. Интересно. Андрей неожиданно сбил меня с мысли. «И что было потом? Ты его покормила. И что дальше?» «Он пришел в себя», призналась я. «Я еще подумала, что слишком быстро». «Насколько быстро?» «Не знаю, не помню». Я нахмурилась. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что мне не нравится, что он жрал тебя. Неужели непонятно? Мы договаривались, Кармен». Андрей взял меня за плечо. «Что ты подождешь дома? Я бы вернулся, и мы сходили за твоими вещами. Прости». Я замолчала, отвлеченно рассматривая его. Затем положила ладонь на щеку. Шрамы под пальцами слегка шероховатые, но кожа была приятно теплой. Зачем он вообще ходил домой? Это опасно, а опыт уже показал, что на свою дурную силу Андрей рассчитывать не может. К чему неоправданный риск? Только ли ради записи с камер? Или чего-то еще? «Зачем ты ходил домой?» — спросила я. «Проверить, что там, что с охраной. Это ведь мой дом». Глаза не выдавали и намека на ложь, хотя взгляд он отвел на мои губы. «Хочет поцелуй или все-таки врет?» «Между нами слишком много недоговоренностей, а из них всегда вырастает недоверие». «И что с охраной?» «Он убил всех, кто был, и ушел. Чего теперь от него ждать, я не знаю». Зато знала я. Раз у него не выгорело с Андреем, он вернется к первоначальному плану и будет пытать всех, до кого дотянется, в поисках объекта мести за свою невесту. И будет искать Андрея. Но дело не только в нем, а еще в Касьянове. Это он написал письмо Андрею, спрятал странные, мало связанные друг с другом вещи в ячейку. Он первым подвернулся под руку вампиру. Все началось с него. И, судя по словам Десмодова, еще давно. Не за вещами ли из ячейки он ходил домой? Но Андрей очень ловко оставлял меня в дураках, сколько бы я ни задавала вопросов. Он так мастерски менял тему, что у меня закрались подозрения, что, возможно, Десмодов не так уж и не прав был, когда его обвинял. «Андрей», — нежно позвала я, — «мы друзья? И теперь даже больше, правильно?» «Правильно», — согласился он. «Тогда расскажи, что произошло в Питере на самом деле. Прошу в последний раз. Или нам нечего делать вместе?»